42. В землянке, носящей ваше имя, где вы, наверное, жили, я только что прочитал три последние главы вашей книги. Жан Арбуссе, 6-й саперный полк, 15 июня 1917 года.